Глава 37. Ива. Тянусь, изгибая спину и резко распахиваю глаза. Сердце бьется чаще, в ушах появляется легкий шум. За окном вовсю светит солнце. Черт, проспала. Хватаю телефон с тумбочки. На экране сообщение от Макса. Тут же открываю и спросонья не сразу верю прочитанному. Без паники, это я отключил будильник. Надеюсь, ты выспалась. С Тагиром погулял. Жду в отделе. Вот так просто, по пунктам, в своем стиле, а я улыбаюсь. Волнами накатывают воспоминания нашего вчерашнего вечера. Разговоры, поцелуи, сон в моей постели. Беру в руки подушку, на которой спал Макс. Подношу к лицу и глубоко вдыхаю остатки его запаха на наволочке, как подтверждение, что мне не приснилось. Колючие мурашки бегут по коже, а сердце заходится неистовым волнением. Я впустила в свой мир мужчину. Что с этим делать дальше, пока знаю только в теории. Но мне неожиданно спокойно. С непривычки это пугает. Чтобы не загоняться, решаю потратить на себя чуть больше времени, чем обычно. 15 минут на разминку и растяжку, потом душ и моя пытка — зеркало. Стою перед ним голая, с влажными взъерошенными волосами, покрываясь крупными мурашками. Это сложно — заставлять себя смотреть на то, что если ненавидишь, то как минимум не любишь. Медленно веду пальцами между полушариями небольшой высокой груди с темными острыми сосками к плоскому животу с капелькой пупка. Я вдруг кажусь себе слишком худой, бледной и какой-то нелепой, как гадкий утенок, который привык прятаться или в собственных страхах, или за слоями одежды, штанинами, длинными рукавами. Я давно так пристально и долго не рассматривала себя. И мне все еще не нравится картинка в зеркале. Обычно я хочу слиться с природой, стать максимально незаметной для противоположного пола. А сегодня вдруг хочется взять свои краски и добавить этой бледной тени немного оттенков. Закрасить небольшой шрамик на животе от какой-то незначительной операции, проведенной в далеком детстве, и тот, что остался на коленке белой полоской. Придирчиво рассматриваю икры и щиколотки. Резко выдыхаю и оборачиваюсь. Мне вдруг показалось, что за спиной мелькнул монстр из моих ночных кошмаров, словно напоминая, что я слабая, ничтожная девчонка, не способная защитить себя. А это обычный ворон прилетел на дерево под окно и перепрыгнул на ветви повыше. Чокнутая. И зачем я Максу такая? Ответа у меня нет. Взяв четки, подаренные шаманом, плавно перебираю бусины, свободной рукой открывая шкаф и глядя на полки в тонах от белого к черному. Ничего яркого, броского, вычурного. Никаких бантов, рюшей, кружев. Джинсы, футболки, спортивные штаны и мотоэкипировка. Гардероб максимально близок к мужскому, и раскрашивать себя мне нечем. Надеваю удобное спортивное белье. Из всего мрачного выбираю белую футболку и к ней серые джинсы. Блин, да у меня и косметики нет. Карандаш для глаз валяется уже пару лет, если не больше. Я даже не помню, зачем его покупала. «Попробовать?» — спрашиваю Таги. Пес, высунув язык, виляет хвостом и ерзает пухлой попой по полу. «Ладно, давай рискнем». Тихо матерясь, с третьего раза подвожу глаза. Нахожу тушь и мажу пару раз по ресницам. «Ого!» Смотрю на свое отражение в зеркале в прихожей. «У меня правда такие глаза большие? Или я перестаралась с макияжем?» Разговариваю с Тагиром. Расчесываюсь, пытаясь уложить волосы, но под шлемом они все равно помнутся. Для первого раза я крута, улыбаясь любимому собакену. Все время сомневаясь в том, правильно ли я делаю, и откровенно волнуюсь выходить на улицу в таком виде, шагаю за порог, потрепав Тагира между ушей. У подъезда сталкиваюсь с любимой соседкой. «Ой, вырядилась-то!» — скрипит она. «Неужели мужика вместо собаки завела, наконец?» Игнорирую ее выпад, иду прямиком к мотоциклу. «Я, между прочим, к участковому ходила». Не рискуя подходить ближе, сообщает она очень важную для меня новость. Просто взять и пройти мимо — это явно не ее вариант. «Заявление на тебя написала», — бухтит соседка. «Рада, что у вас так много свободного времени. Седлаю мотоцикл и завожу двигатель. Газую под ее недовольным взглядом и шевелящимися губами, явно посылающими мне проклятия. Только я их не боюсь. Я давно в аду практически как дома». Козырнув соседке ладонью, поправляю шлем и гоню в отдел. Макс и так сделал мне подарок, я действительно выспалась, как никогда. Перед нашим зданием непривычно много машин, и незнакомые лица на крыльце курят, громко разговаривают, перебирают какие-то бумаги, которые треплет весенний ветер. Загоняю мотоцикл на служебную парковку. Возвращаюсь ко входу и в дверном проеме сталкиваюсь с Настей. «Ой, как хорошо, что я тебя встретила!» Впившись в мое предплечье, тараторит она. «Случилось что-то?» Сдвинув брови к переносице, рассматриваю обычно самого светлого и наивного человека в моем окружении, а сегодня мрачного и растерянного. «Не знаю», — разводит руками Настя. «Вот если бы на меня поспорили, я бы очень сильно расстроилась. Это же как конфетку поставить или любимую вещь на кон». «Насть, беру ее за руку и отвожу в сторону от притихших мужчин. Давай еще раз, только медленнее. Кто поспорил? На кого или на что?» «Да на тебя же!» Вскрикивает она, вновь привлекая к нам ненужное внимание. «Ерунда какая-то, ни черта не пойму». «На меня?» Это даже произносить дико, но отчего-то уже больно. Все мои защитные механизмы разом встают на дыбы. «Ну да? Я ж тебе о чем? Макс и шаман на тебя поспорили», — разжевывает мне Настя. «Это так, так!» Она не может подобрать слова. «Я могу, но у меня язык не поворачивается выражаться при ней столь нецензурно». Зато все сразу встает на свои места. Жестокие мужчины просто решили поиграть. «Сволочи! Я думала, они настоящие мужчины, а они...» Всхлипывает жалостно и по-детски вытирает нос рукавом. «Кто тебе сказал?» Выдавливая из себя, все еще пытаясь ухватиться за спасительную соломинку. «Услышала от патрульных, когда мимо курилки проходила. Весь отдел уже знает». «Да сука, что ж так больно? И дышать невыносимо, будто ребра сдавила корсетом». «Макс, ты же не мог со мной так поступить. Ты же не такой. Ты, мать твою, мне просто свой интернат рассказывал. К сестре подпустил, от своего отца спас. Неужели все ради дурацкого пари? Так хотел выиграть?» Глаза щиплет от туши. «Боже, я себя такой дурой чувствую. Растоптанный, снова использованный, преданный. У меня в груди разрастается огонь, болезненно сжигающий те крупицы света, что начали зарождаться в истерзанной страхами душе. Макс, Макс, ну как же ты посмел?» Я могу кричать только в глубине самой себя. Стою как вкопанная, ноги вросли в бетон. Настя что-то еще болтает, я слышу ее лишь фоном, вижу, как шевелятся ее губы. Моим губам больно, точно так же, как он их целовал. Это безумно трудно вытерпеть, хочется стереть все с себя. Дебильную косметику, майорские поцелуи. В голову лезут самые страшные мысли. Знакомые. Они ядом попадают в кровь, разъедают вены. Но нет, я тогда не сделала необратимый последний шаг. Не сделаю и сейчас, как бы мужчины снова не пытались меня сломать. Мне просто больно, страшно и одиноко в десятки раз, в сотни, в тысячи раз больше, чем было до него. Он так много у меня забрал этим спором. «За что? Черт тебя подери, Марьянин! За что ты так со мной?» От слез все картинки размываются. Буркнув Насте что-то нечленораздельное, чудом попадаю в дверной проем и, ни на кого не обращая внимания, иду в кабинет Макса. Пусть он скажет мне в глаза, что это правда. Пусть эта правда станет пулей, попавшей прямо в сердце. Но я хочу получить ее от Марьянина, потому что он стал занимать место внутри меня. Он стал частью моей меняющейся жизни. Вламываюсь. «Скажи мне, это правда?» Голос будто не мой. Хрен на него. Макс отрывается от бумаг и пристально смотрит на меня. Скольжу взглядом по его лицу, сквозь пелену слез, пытаясь разглядеть там чувство вины или какое-то объяснение случившемуся. «Что конкретно?» От его взгляда становится еще холоднее. «Ты на меня поспорил!» Кричу я, захлебываясь отчаянием. Так хочется спрятаться и заскулить, но надо услышать от него. Чтобы разбиться, вернуться в состояние тени. Картинка в зеркале была правильной. Это мое воображение вдруг решило, что тень имеет право стать цветной. «Ты просто использовал меня! Какая же ты сволочь, Макс!» И вдавай без истерик. Его сухость и равнодушие бьют, как пощечины. «Ты же знала, какой я!» «Знала, но ты сделала все, чтобы я поверила!» Голос предательски срывается, но я быстро беру себя в руки. Надеюсь, оно того стоило. «Ива, все не так!» Он поднимается, идет ко мне, а я слепо двигаюсь как можно дальше, и даже слезы высыхают. Он их сметает своим поведением, холодностью, безучастностью. Сейчас передо мной тот Макс, с которым я познакомилась, когда только пришла в отдел. Вот такой он настоящий, да? «Какой же ты урод!» — качаю головой, оказавшись у стены. «Черт, надо было оглянуться чуть раньше». «Это правда». Он хватает меня за плечи и встряхивает, как куклу. Его игрушку, вещь, на которую можно поспорить. А в висках еще пульсирует надежда. Он не мог, не мог, не мог. Но все изменилось, слышишь? Зачем-то пытается убедить. В чем он пытается меня убедить? Только не лги мне, я умоляю, Макс. Только не лги. «Да пошел ты!» Произношу вслух, Это все, на что у меня остались силы, и еще на то, чтобы поднять руку и показать ему фак. Да, Марьянин, меня выворачивает от боли. Я не знаю, куда от нее спрятаться, и поворачиваю не туда. Надо было к выходу, а я иду вглубь коридора, всхлипывая, натыкаясь на кого-то из наших парней. «Ив?» По голосу узнаю Лену, поднимая на нее растерянный взгляд. «У-у-у, как все хреново! Пошли!» Она берет меня за плечи и разворачивает к своему кабинету. «Я не...» Вяло сопротивляюсь. Пустая. «Пошли, пошли, пока никто из начальства не увидел!» Заталкивает меня к себе и запирает дверь на ключ. «Что случилось-то?» Провожает к столу. Надавив на плечи, усаживает на стул. Все звуки кажутся такими громкими. «Хотя можешь не говорить, я и так догадалась». И тут до меня доходит вся неприглядная правда. Все уже знают. Весь отдел перемывает мне кости на каждом шагу. Как дальше-то быть? Как работать в этом коллективе дальше? Как в глаза людям смотреть? Макс уничтожил меня. Не только внутри, но и снаружи. «Марьянин, сволочь!» Растерянно хлопаю ресницами, не зная, что ответить. Лена ставит передо мной две чайные кружки и открытую бутылку коньяка. Разливает янтарный алкоголь, бросает в каждую кружку по чайной ложке и приоткрывает окно. «На всякий случай», — поясняет она и присаживается напротив. «Пей, а то на тебе лица совсем нет», — ударяет керамическим бортиком о мой. «Давай, девочка, и станет легче». Я неожиданно для себя нервно улыбаюсь, послушно делая маленький глоток обжигающего коньяка. «Ты сильная, обязательно справишься». Шумно выдыхаю и залпом осушаю бокал. Огненная жидкость опаляет пищевод и стекает в желудок. Передергиваю плечами и зажмуриваюсь. Дышать становится легче, а тугая пружина внутри немного ослабевает.